Глава вторая. Недолгую дорогу до музея колдовского искусства мы преодолели молча. Я несла на руках Грифона, который вряд ли подозревал, насколько судьбоносную роль ему суждено сегодня для меня сыграть. Дарек хмурился, изредка ежась под порывами резкого холодного октябрьского ветра. Судя по недовольному выражению его лица, он по-прежнему не одобрял мои идеи, но больше спорить не осмеливался. Как и следовало ожидать, двери музея, несмотря на поздний час, оказались не заперты. Никто не пытался нас остановить, когда мы, крадучись, прошмыгнули в гулкую пустоту музея. Я прищелкнула пальцами, создав крошечный лепесток пламени. Грифон жадно облизнулся было, но я легонько стукнула его по носу. «Не наглей!» — попросила я. «Скоро тебе еды будет вдоволь!» Собственный голос в торжественной тишине пустого здания прозвучал так вызывающе громко, что Дарек испуганно шикнул на меня. «Тише!» — взмолился он, тревожно оглядываясь по сторонам. «Не ори так, а то мало ли!» Я саркастически хмыкнула. «Нет, трус он все-таки, а еще собирается с нечистью сражаться. Впрочем, о чем это я? Не сомневаюсь, что диплом ему нужен лишь для того, чтобы повесить в красивую рамочку на стену. И пусть родители хвастаются перед своими друзьями и знакомыми. Да, с таким напарником никаких врагов не нужно». «Нет тут никого», — поторопилась я успокоить Дарека, правда, при этом неосознанно понизила голос до шепота. Что скрывать очевидное, мне тоже было немного не по себе. Прежде я была в музее только днем, при ярком солнечном свете, и его запыленные витрины со всякими загадочными экспонатами выглядели даже забавно. Но как тут испугаться клыка дракона, когда видишь, насколько он изъеден кариесом, к примеру? Но сейчас в музее царила тьма, и чудилось в ней нечто недоброе, как будто во мраке скрывались полчища оживших чудовищ, которые только и ждут удобного момента, чтобы напасть на нас. Грифон, восседающий на моих руках, приглушенно зафырчал. Воинственно вздыбил шерсть, как будто сам ощутил нечто зловещее, разлитое в здешней атмосфере. Его глаза сияли сейчас во тьме, подобно двум раскаленным изумрудам. «Пойдем отсюда!» — жалобно попросил Даррек. «Демоны с этим зачетом! Я лично поговорю с Вейером Альшоном. Не думаю, что с пересдачей у нас возникнут проблемы». «С пересдачей нет. Но что насчет стипендии? Мне нужны эти деньги. Без них я просто не дотяну до следующей сессии». «Девчонка!» — презрительно обронила я. В отблесках магического пламени было видно, как на скулах Дарка заиграли ярко-алые чахоточные пятна. Он сжал губы с такой силой, что они превратились в две тоненькие, бескровные ниточки. «Идем!» — сухо сказал он, и, не дожидаясь моего ответа, рванул вперед с такой скоростью, что мне оставалось лишь поторопиться за ним. В быстром темпе мы преодолели несколько залов. Магический огонек плыл перед нами, из-за чего наши фигуры отбрасывали гигантские, причудливые изломанные тени. Как будто за нами бесшумно крались два гигантских паука на длинных тонких лапах. Дарек шел молча впереди меня, то сжимая, то разжимая кулаки. Судя по всему, мое замечание прибольно ранило его. Я тоже помалкивала. Почему-то казалось кощунственным говорить в такой момент. Тишина в музее была настолько полной и всеобъемлющей, что прибольно давило на уши. Наконец мы ворвались в помещение, посвященная видам нечисти и способам борьбы с ней. Тут Даррек замедлил шаг, а затем и вовсе остановился, оглянулся на меня в замешательстве. «Тут!» Я сама не поняла, кто это сказал, я или Даррек, но простое слово, произнесенное шепотом, гулким эхом отразилось от стен и вернулось к нам многократно усиленным. «Пойдем отсюда!» В очередной раз взмолился Даррек. «Бьянка, не глупи! Сдался тебе этот зачет!» На какой-то миг я засомневалась, почти готовая отказаться от сумасбродной идеи. Хотелось развернуться и броситься прочь со всей скоростью, на которую была способна. Обойдусь и без стипендии, но в конце-то концов устроюсь помощницей в лавку Арнольда. Он давно предлагал мне подработку. Чай с голоду не умру. Правда, о новых нарядах придется забыть на время. Ну да переживу как-нибудь. Все равно у меня нет времени ходить на свидание. Однако почти сразу я упрямо мотнула головой. Нет, не дело отступать, когда до выполнения задуманного остался один шаг. Чего я боюсь, собственно? Если Грифону не удастся справиться с заклинанием, то мы просто не сумеем забрать нужный экспонат. Но ничего непоправимого не случится. Тогда уже подумаю о пересдаче и подработке. «Не дрейфь!» – тихо сказала я и подошла к огромной стеклянной витрине. Магический огонек подлетел вслед за мной ближе. Оранжевые искры заиграли на гладкой поверхности, отразились в безразличных мертвых глазах взрослого Василиска так, что я невольно поежилась. Казалось, чудовище оценивающе посмотрело на меня, как будто решая, стоит ли напасть прямо сейчас или лучше немного подождать, когда я потеряю бдительность. Разумеется, мне был нужен не этот экспонат. Чай дурных нет, взрослую особь оживлять. Такую нечисть и опытному боевому магу одолеть трудно будет. Моей целью было гнездо с крупным кожистым яйцом, только начинавшего вылупляться Василиска, стоявшая у лап навсегда застывшего чудовища. «Бьянка!» – испуганно всхлипнул за спиной Дарек. Я досадливо поморщилась. Пожалуй, все-таки не стоило брать его с собой. Еще разрыдается, и мне его утешать придется. «Все хорошо», – снисходительно обронила я и посадила Грифона на витрину. Отошла на шаг и затаила дыхание. Маленький и забавный зверек облизнулся в предвкушении, заскреб когтями по толстому стеклу. Витрину вдруг окружило алое облако чар, настолько ярких, что я невольно зажмурилась. «Ой, не нравится мне это!» — услышала я бурчание Дарека. А в следующее мгновение чары сгинули. С негромким лязгом, прозвучавшим в оглушительной тишине, подобно грому упал на пол крохотный замок, защищающий экспонаты от неуемного любопытства посетителей. Ну вот и все. Я обрадованно перевела дыхание. Садила с витрины Грифона и откинула створку. Крохотное тельце только вылупившегося Василиска было невесомым и очень холодным. Я провела указательным пальцем по змеиным чешуйкам, и след моего прикосновения загорелся темно-багровым следом оживляющего заклинания. Пару секунд после этого ничего не происходило, и в глубине души я даже обрадовалась этому. Да, неприятно, конечно, но, с другой стороны, возможно, оно и к лучшему. Сейчас развернусь к Дарику, обескураженно всплесну руками и признаюсь, что мой гениальный план провалился. А после этого мы со всей возможной скоростью наконец-то покинем этот музей, где не смеешь даже вздохнуть полной грудью. Я в самом деле повернулась к Дарику, открыла рот, желая признаться в поражении, но не успела вымолвить и слова. Глаза моего напарника в этот момент округлились, став совершенно совиными, и он с таким ужасом уставился за мою спину, что я моментально забыла, о чем хотела сказать. Грифон неожиданно тяжело вспорхнул с пола и издал угрожающий горловой клёкот. Мою шею сзади обожгло смрадное дыхание. «Василиск!» Я с замиранием сердца вдруг осознала, какую глупость сотворила. Мысли замелькали в моей голове с небывалой скоростью, должно быть, под воздействием опасности, и я вспомнила, что в витрине было не только яйцо Василиска, но и взрослая особь. На первый взгляд весьма упитанная, полная сил и без особых повреждений. По всей видимости, ее оглушили каким-то заклинанием и погрузили в анабиоз. Право слово, не демонстрировать же студентам кровавые ошметки, которые получаются после попадания в нечисть боевого заклинания. В этом нет ничего приглядного. Но Грифон впитал в себя всю магию, которой была окутана витрина, то есть вполне мог заодно поживиться и чарами, удерживающими Василиска в подобии летаргического сна. Получается, «Демоны!» — прошептала я побледневшими от страха губами. От осознания, что за спиной стоит огромная ожившая тварь, волосы на моей голове встали дыбом. «Бьянка, это...» Заикаясь, выдохнул Дарек, не отводя перепуганного взгляда от чего-то за мной. Кстати, интересно, а почему он еще не окаменел? «Будьте осторожны при использовании усыпляющих на долгое время чар». Сам собою зазвучал в моей голове голос Виера Лоэла Мира, который вел у нас курс магической самообороны. «Помните, что при прекращении их действия многие функции организма восстанавливаются не сразу. Если вы использовали слишком сильное заклинание, то после его исчезновения может оказаться, что ваш противник забыл, как нужно дышать, к примеру. Пожалуй, не стоит вам объяснять, чем это чревато и для него, и для вас. Обвинение в убийстве по неосторожности и превышении мер необходимой самообороны – не самое приятное судебное разбирательство. Так, хоть в чем-то нам повезло. Иначе быть бы сейчас Дареку каменным изваянием. Но рано или поздно возможность убивать взглядом к Василиску вернется. Способности к регенерации у нечисти намного выше, чем у людей. Не переживай, намного раньше он решит поужинать вами, мрачно предупредил внутренний голос. Наверняка зверюга ужасно голоден после столь долгой спячки. «Бьянка!» Еще раз простонал Дарек, тыча указательным пальцем за мою спину. «Там!» «Бежим, идиот!» Выплюнула я, даже не думая оборачиваться и смотреть, что там творится. И первой рванула вперед, не дожидаясь, когда этот олух очнется. Как оказалось, вовремя. Тотчас же позади меня кто-то обиженно взвыл. Воздух свистнул, разрезаемый острыми когтями. Но я успела вырваться вперед по дороге, не забыв хорошенько толкнуть Дарека, который по-прежнему растерянно хлопал ресницами. Хвала небесам, он тотчас же вышел из ступора и так шустро рванул за мной, что вскоре легко вырвался вперед. Вот ведь гад! Хоть бы раз оглянулся и проверил, не настигло ли меня это чудовище. Впрочем, на его месте я б тоже не стала терять драгоценные мгновения. Свою бы жизнь спасти. Магический шар, освещающий нам путь, беспорядочно метался над нашими головами, выхватывая из темноты старинные гобелены, пыльные витрины, ржавые доспехи. Но этого было недостаточно, чтобы понять, куда же мы бежим. Все, что мне оставалось, это следовать за Дареком в надежде, что его чувство направления не подведет. Недаром считается, что мужчины ориентируются в пространстве лучше, чем женщины. Позади раздавалось тяжелое сопение мчащегося по пятам Василиска. Пока удача была на нашей стороне. Видимо, нечисть не совсем пришла в себя после спячки. Собственно, поэтому мы были еще живы. Здорового и полного сил Василиска не способен обогнать даже самый быстрый бегун. После того, как мы с Дареком миновали очередной зал, я вдруг осознала, что мы пропустили поворот, ведущий к выходу. С чувством выругалась, не сбавляя хода. Демоны, что ж делать? Я понятия не имела, куда идет этот коридор. Музей колдовского искусства занимал одно из самых старых и больших зданий в Граштере. Поговаривали, в некоторых дальних залах есть даже порталы в другие миры. Правда это или нет, понятия не имею. Но одно я знала точно – заблудиться тут очень легко. А еще легче оказаться в тупиковой комнате, где мы окажемся в западне. Стоило только этой мысли промелькнуть в голове, как выругался уже Дарек. Так резко остановился, что я по инерции врезалась в его спину, и лишь каким-то чудом после столкновения не отлетела на пол. «Что замер?» Тяжело дыша, рявкнула я. Мы успели неплохо оторваться от Василиска, но его грозное рычание слышалось совсем недалеко, поэтому я бы не отказалась увеличить отрыв. Дарек вместо ответа гулко застонал. Я проследила за его взглядом и застонала тоже. Стена. Мы все-таки угодили в одну из тупиковых комнат. И сейчас перед нами высилась огромная обыкновенная каменная стена. Я резко развернулась, питая смутную надежду, что мы успеем выскочить из комнаты и возобновим гонку по запутанному лабиринту музейных помещений. Но было поздно. Свет магического шара заиграл тусклыми искрами на крепкой роговой броне Василиска, влетевшего в зал. Отразился синими тягучими искрами в его огромных, на выкате глазах, в которые я все-таки посмотрела, прежде чем сообразила, что нельзя этого делать. Хвала небесам, убийственной мощи взор Василиска еще не приобрел. Но по спине пробежал противный холодок, а кончики пальцев на руках и ногах прибольно закололо. Почувствовав, что добыча попала в ловушку, Василиск остановился. В предвкушающем оскале растянул ужасающих размеров пасть. Промеж острых кинжалов клыков мелькнул раздвоенный на конце язык. «Мамочка!» — тихо всхлипнула я, ощутив, как предательски затряслись колени. При мысли о том, что сейчас меня начнут рвать и пожирать живьем, накатила душная паника. Слезы опасно подступили к глазам, рыдания забились в горле, рискуя в любой момент вырваться отчаянным криком. «Лезь давай, дурында!» Вдруг рявкнул позади Дарек. Вцепился в мое плечо и рывком развернул меня лицом к одной из стен. Я охнула от боли. Дарек сейчас совершенно не церемонился со мной, поэтому проделал все очень грубо, не соизмеряя силы. Наверняка на коже отпечаталась вся его пятерня. Но я и не думала возмутиться данному обстоятельству, потому что благодаря этому увидела путь к спасению. Одну из стен этой комнаты занимал огромный стеллаж. Полки шли с самого низа до потолка, образуя своеобразные ступени. Вершина этого исполинского по высоте сооружения терялась где-то в темноте. Интересно, а василиски умеют лазить? И насколько высоко они прыгают? Эта мысль промелькнула, так и не успев оформиться до конца. И неожиданно я обнаружила, что уже карабкаюсь по стеллажу все выше и выше. Право слово, было бы глупо не воспользоваться хотя бы призрачным шансом на спасение. Или мне стоять и покорно ждать, когда Василиск приступит к трапезе? Дарек по непонятной причине пропустил меня вперед и сейчас недовольно сопел позади. По всей видимости, досадовал на мою нерасторопность. Ну уж извиняйте, как-то несподручно лезть в длинном платье на такую верхотуру. Знала бы, что мне предстоят такие физические упражнения, оделась бы соответствующим образом в штаны и рубаху. Коротко и зло ругнулся Дарек, и я похолодела от ужаса. Наверное, Василий скачнулся от замешательства и рванул за нами в погоню. А поскольку Дарек ниже меня, то именно он и стал первой жертвой ожившего чудовища. В следующее мгновение Дарек, на удивление больно для мертвеца, шлепнул меня позаду. «Поднажми!» – прорычал он и вновь подтолкнул меня в пятую точку. Хрипло пожаловался. «Эта тварюга мой сапог сожрала!» Услышанное придало мне сил, и я с удвоенной скоростью заработала ногами и руками. Через несколько секунд столь непростое восхождение оказалось завершено, и я уселась на самую верхнюю полку. Мгновением позже рядом со мной устало бухнулся Дарек. Скривил недовольную физиономию и поднял ноги. На левой еще красовалась обувь, тогда как с правой слетел не только сапог, но и носок. Дарек задумчиво пошевелил голыми пальцами, затем принялся пересчитывать их. «Раз, два, три, четыре. Фух, все на месте». В ярком свете замершего под потолком магического шара было видно, как далеко под нами Василиск со стервенением грызет и рвет на мелкие кусочки добытый сапог. Мы с Дареком не успели отдышаться, как от добротной кожи осталась лишь жалкая кучка каких-то жеванных ошметок. «Вот мы влипли», — грустно проговорил мой напарник, усевшись поудобнее. Обвиняюще ткнул в меня указательным пальцем. «А все из-за тебя!» Я в ответ лишь виновато вздохнула. А что спорить, если Дарек прав? Он ведь не раз и не два пытался отговорить меня от этой безрассудной затеи, но я не слушала. Точнее, не желала слышать никаких увещеваний. А теперь, мало того, что стипендия мне теперь точно не светит, так и накуролесили мы столько, что как бы До отчисления дело не дошло. Впрочем, о чем это я? Нам бы выбраться живыми из этой передряги. Василиск выплюнул последний кусок тщательно пережеванной подошвы и зло уставился на нас снизу вверх. Я торопливо отвела глаза, почувствовав, как вновь начали холодеть руки. Что-то не хочется мне обращаться в каменное изваяние. «А еще лучшая студентка курса!» — продолжил бушевать Даррек. Он был настолько зол, что и не думал смотреть вниз, все свое внимание сосредоточив на мне. «Зубрилка и задавака!» — щедро сыпал оскорблениями Даррек. «Ну, госпожа умница-разумница, давай выручай нас! Покажи, как хорошо ты знаешь боевую магию!» Я скептически хмыкнула. «Ага, как же, разбежалась! Неужели Даррек и в самом деле думает, что сейчас я храбро спрыгну со стеллажа и приму бой с разъяренным чудовищем? Слабоумие и отвага — это не мой девиз!» — хмуро отрезала я. «Ах да, конечно! Как я мог забыть, что твой девиз — упрямство и занудство!» — съехидничал Даррек. Василиск тем временем встал на задние лапы, а передние положил на полки. Я затаила дыхание от ужаса. «Неужели полезет вверх?» Даррек споткнулся на полуслове, проследив за направлением моего взгляда, сжал кулаки, с тревогой наблюдая за действиями нечисти. «Сделай что-нибудь!» — шепотом потребовал он. «Ты меня во все это втянула! Тебе и отдуваться!» Я изо всех сил наморщила лоб, силясь припомнить хоть какое-нибудь действенное заклятие, способное спасти нас от незавидной участи быть сожранными заживо. Как назло, от испуга мысли разбегались, и я никак не могла сосредоточиться. Быть может, кинуть в него какими-нибудь огненными чарами? А вопреки расхожему мнению, многие виды нечисти не боятся пламени. Тут же сам собой зазвучал в моих ушах скрипучий старческий голос Веера Алиора, который вел у нас курс практической боевой магии. Те же Василиски, к примеру, будут несказанно благодарны вам за любое огненное заклятие. Они просто выпьют вашу магию, многократно увеличив свои силы. Но я решила проверить это утверждение на опыте. Сосредоточилась, сложила вместе ладони и ловко метнула в Василиска ослепительно ярко-белую искру. Бросок вышел что надо, и я попал прям промеж огромных на выкате глаз Василиска. Тот отпрянул, замотал уродливой головой. «Ага, получил!» — радостно вскричала я. И тут же стихло, когда мои чары рассыпались огненными горючими искрами по морде Василиска, не причинив ему особого вреда. «Вот дура!» — выплюнул Даррек, когда одна из искр упала в опасной близости от шкафа, служившего нам убежищем. «Спалить нас заживо решила!» Я даже не обиделась на напарника за ругательство, похолодев от ужаса. Он прав. Если шкаф сейчас займется пламенем, то наша песенка спета. Василиск получит на ужин отлично зажаренное мясцо молодых недорослей. Но хвала небесам, этого не произошло. Искра напоследок особенно ярко вспыхнула и потухла, после чего мы с Дарреком, не сговариваясь, в унисон перевели дыхание. Так, хорошо, огонь отпадает. А что остается? Недаром Василиски считаются одним из наиболее опасных видов нечисти. Продолжил мысленную лекцию все тот же голос. Конечно, по-настоящему сильные маги способны попросту взорвать Василиска изнутри. Но заклятие подобной силы может создать лишь уникум. Всем прочим приходится довольствоваться более сложными способами. Уничтожить данный вид можно лишь при непосредственном контакте. Роговые пластины, покрывающие тело Василиска, блокируют практически любой вид чар. Поэтому выход прост. Отрубите Василиску голову и дело с концом. Или разрубите его тело на множество маленьких кусочков. Я сдавленно хрюкнула. Легко сказать. Да попробуй сделай. Эта тварюга скорее меня разорвет на множество маленьких окровавленных бьянок. Что, язычок прикусила? Даррек презрительно фыркнул. Оно и следовало ожидать. Все вы, девицы, только зубрить гораздо. А при первой же серьезной проблеме предпочитаете за спинами мужчин отсиживаться. Что? Я аж подпрыгнула на месте, едва не свалившись при этом с полки. Это я-то за твоей спиной отсиживаюсь? Помнится, ты впереди меня драпал, только топот стоял. Да если б я тебе на этот стеллаж не указал, тебя бы уже не было, ожидаемо взревел Даррек. Тебя бы уже дожирало это чудовище. А вот на это мне ответить было нечего. Даррек прав. Если бы не его сообразительность, то моя песенка, скорее всего, уже оказалась бы спетой. Кстати, а куда подевалось твое крылатое недоразумение? Неожиданно Даррек чуть сбавил тон. Я лишь пожал плечами. Да откуда мне знать? Поди, Грифон поторопился убраться куда подальше и тем самым доказал, что сообразительности ему и впрямь не занимать. Василиск тем временем грузно подпрыгнул, и я испуганно взвизгнула, ощутив, как спасительная полка заходила под нами ходуном. Ох, как бы не рухнуть нам прямо в жадные лапы нечисти! Дарк замолчал, с тревогой воззрившись вниз. На его лице, казалось, не осталось ни кровинки. Губы превратились в две тонкие, бескровные линии. Но крепкий дубовый шкаф устоял, и Василиск обиженно засопел, не получив желаемого. Еще немного потоптался и вдруг развернулся, махнув длинным толстым чешуйчатым хвостом, после чего отправился прочь. «Проваливай поскорее!» Я с нескрываемым облегчением перевела дыхание, наблюдая за тем, как Василиск неторопливо шествует к порогу. И тут же ахнула от возмущения, когда Даррек шустро стащил с себя оставшийся сапог и, на удивление, точно метнул его в спину уходящей нечисти. «Ты что творишь?» — взвыла я в полный голос, когда Василиск издал торжествующий рык и набросился на сапог. «Он бы сейчас ушел, и мы...» «Ага, ушел бы он!» — перебил меня Даррек с непонятным удовлетворением, наблюдая за тем, как Василиск превращает его обувь в очередную кучку ошметков. «Гулять! По ночному городу! Ты, надеюсь, помнишь, что мы в центре столицы? Конечно, толп прохожих сейчас нет, больно поздний час, но на какого-нибудь подгулявшего забулдыгу он точно наткнется, а то и не на одного. Пятница ведь, самая пора расслабиться в кабаке после трудовой недели. Ты хоть представляешь, чем это грозит?» Я престыжно молчала, а ведь и впрямь. О таком развитии событий я как-то не подумала. Представить страшно, во что может вылиться прогулка, оголодавшей после долгой спячки нечисти по Граштеру. Да по улицам рекой польется кровь. После такого нас не просто вышибут с позором из академии, но и сошлют на какие-нибудь рудники до скончания жизни. Василиск тем временем завершил жестокую расправу над сапогом Даррека и вновь принялся трясти шкаф, вожделея добраться до нас. На сей раз я не кричала, занятая другими мыслями. Итак, надо каким-то образом поднять тревогу. В стенах Академии достаточно опытных боевых магов, которые в силах решить эту проблему. Осталась сущая мелочь – подать какой-нибудь сигнал тревоги. Ну какой? Василиск вновь направился к выходу, раздраженно мотая хвостом, и Даррек пихнул меня локтем в бок. «Теперь твоя очередь!» — проговорил он. — Останови его! Я жалостливо посмотрела на свои туфли. Ой, как не хочется с ними расставаться. Недавно ведь купила, буквально на всем экономила. — Быстрее! — прошипел Даррек. — Уйдет сейчас! Я с тяжким вздохом вручила ему в руки одну из туфель. Пусть сам кидает. У него хорошо получается. Метко. Через полчаса Василиск расправился и с моей обувью. В очередной раз потряс шкаф, правда, на сей раз без былого энтузиазма, и опять зашлепал прочь. «Демоны!» — ругнулся Даррек, стаскивая с себя рубашку. «Ладно, все равно она мне никогда не нравилась. Да и эта пакость крылатая ее всю своей слюной заляпала». Я прикусила губу, старательно пытаясь не глазеть на плечи своего напарника. Подумаешь, эко-невидаль. Ну, сидит рядом со мной полуобнаженный парень, первый красавчик на курсе. Ну и пусть сидит дальше. Все равно ситуация как-то, ну, совсем не располагает к романтике. Над рубашкой Василиск трудился дольше. Должно быть, ткань слишком напиталась человеческим запахом. Поэтому он не просто порвал ее на мелкие лоскуты, но и тщательно переживал и проглотил, урча от удовольствия. Увы, ничто не может длиться вечно. Наконец, с рубашкой было покончено, и Василиск протяжно отрыгнул, уселся на пол около шкафа. «По-моему, он ждет, что мы еще ему кинем», — хмуро сказал Даррек. «К этому моменту мы уже не рисковали смотреть на Василиска прямо. Вместо этого пользовались маленьким зеркальцем, которое каким-то чудом оказалось в кармане моего платья. Я нервно хихикнула, в свою очередь бросив быстрый взгляд на отражение Василиска, и впрямь сидит, словно преданная собачонка, в ожидании подачки. Беда была лишь в том, что нечем больше его порадовать. В самом деле, не снимать же мне платье. Конечно, на мне еще нижнее белье имеется, но все равно как-то неловко раздеваться в присутствии Дарека. Тот, к слову, не сводил с меня выжидающего взгляда, всем своим видом намекая на то, что теперь моя очередь жертвовать каким-нибудь предметом гардероба. «Даже не думай!» — возмутилась я. «Кстати, на тебе еще штаны имеются!» «А почему я должен раздеваться?» — ожидаемо заупрямился Дарек. «Да потому что!» Я аж подпрыгнула от возмущения. «Ты мужчина!» «А ты девушка!» – парировал тот. «В конце концов, нижним бельем в него запусти. Все равно под платьем не видно, есть на тебе трусы или нет». Я густо покраснела от нарочито развязанного тона напарника. Ишь, как заговорил. «Бьянк, хорош думать, давай сюда скорее что-нибудь!» – прикрикнул на меня Дарек, когда Василиск вновь засеменил к дверям. Я все еще медлила, никак не в силах побороть смущение. «Ох, припомню я тебе еще это!» — пригрозил Дарек, осознав, что пауза слишком затянулась. После чего ловко стянул с себя штаны, оставшись в исподнем, и бросил их в Василиска. Нечисть тут же зачавкала, принявшись обеими лапами загребать подношение в жадную пасть. «Учти, больше я ничего с себя снимать не собираюсь», — предупредил Дарек, повыше подтянув трусы. Я в этот момент поняла, что сижу некрасиво, раззявив рот, и торопливо захлопнула его. Ох, кто бы мне еще пару часов назад сказал, что я угожу в такую ситуацию. Ни за что бы не поверила. Василиск, войдя во вкус, проглотил штаны Дарека в один присест. На сей раз он даже не посмотрел на шкаф, должно быть, устав питаться тряпками, и тотчас же потопал в сторону выхода. «Давай!» Дарек так двинул меня локтем в бок, что я едва не свалилась с полки. «Чё сидишь?» «Отвернись!» – потребовала я. Дарек выразительно закатил глаза, фыркнул себе под нос что-то неразборчиво ругательное про всяких не в меру стеснительных девиц, но послушно повернул голову в другую сторону. Я заерзала на полке, пытаясь незаметно расстегнуть под платьем бюстье. Это оказалось на редкость трудным занятием. Я никак не могла изогнуться нужным образом, чтобы достать до крючков на спине. «Быстрее!» Злым шепотом поторопил меня Дарек. «Чё там копаешься? Знаешь, как тяжело с лифчиком справляться!» Огрызнулась я. «Поверь, я-то знаю!» Многозначительно хмыкнул Дарек. Плюнув на приличие, я привстала и задрала подол платья, решив добраться до более доступной части нижнего белья. Ладно, демоны с ним, метнув Василиска трусиками. Дарек прав, отсутствие этой части одежды явно никто не заметит. «Давай помогу». В этот момент Дарек повернулся ко мне с самыми благими намерениями, должно быть, устав слушать мое сосредоточенное пыхтение и сопение. Беда была в том, что я не оценила его порыва, поскольку стояла в очень двусмысленной позе, наполовину стянув с себя кружевной треугольник полупрозрачной ткани. И я поступила так, как поступила бы на моем месте любая порядочная девушка. застигнутая парнем в самый пикантный момент переодевания. От моего оглушительного визга зазвенело даже в собственных ушах. Василиск, который к тому моменту почти убрался из комнаты, испуганно подпрыгнул и стремительно развернулся к источнику шума. А Дарек явно не ожидал такой шумовой атаки. Он переменился в лице, машинально отпрянул и опасно забалансировал на краю полки, потеряв равновесие. Да, он еще сидел, но уже почти соскользнул с полки. Мой визг оборвался на самой высокой ноте. С содроганием я осознала, что Дарек сейчас упадет со шкафа прямо в лапы Василиска, и ринулась парню на помощь. «Бьянка!» — взревел Дарек, когда я стремительно шагнула к нему. «Смерти моей хочешь!» Я схватила его за руку, пытаясь предотвратить падение, но пальцы соскользнули по влажной от пота коже, и я вдруг ощутила, что под моими ногами уже пустота. «Как это случилось-то?» Успела промелькнуть в голове испуганная мысль. И мы с Дареком рухнули вниз. Каким-то чудом я успела скинуть с пальцев амортизирующее заклинание. Наверное, только поэтому мы не сломали шею. Хотя лететь пришлось с более чем приличной высоты. Мое падение вышло особенно мягким, поскольку приземлилась я прямиком на спину Дареку. Дарек очень неприлично выругался при этом, и я, покраснев, поторопилась вскочить на ноги, при этом мои трусики сейчас болтались где-то в районе коленей. Стащить их полностью я, хвала небесам, не успела, поэтому торопливо натянула их обратно. И замерла, уставившись на могучие чешуйчатые лапы Василиска, неслышно подошедшего к нам. Взор чудовища тяжело давил мне на затылок, и я не смела поднять голову и посмотреть на него, потому что понимала, что после этого погибну. Дарек тоже затих. Он по-прежнему лежал на животе, но я не сомневалась, что он видит подкравшегося Василиска. Я гулко сглотнула. Чудовище пока не нападало, но это пока. Пройдет не больше минуты, а, скорее всего, намного меньше, и все будет закончено. Внезапно где-то вдалеке послышался непонятный шум, как будто кто-то бежал сюда, и гулкое эхо разносилось по пустынным в это время суток залам. Я горько хмыкнула. Бред какой-то. Никто не придет к нам на помощь. Только в сказках спасение поспевает в последний момент. Василиск тихо зарычал. Переступил с лапы на лапу. «Прости меня!» Почти не разжимая губ, бросила я замершему Дареку, который, по-моему, изо всех сил пытался срастись с полом. «Я действительно виновата во всем». В голове сам собой созрел план. Нет нужды погибать нам обоим. В конце концов, это я притащила Дарека сюда. Мне и держать ответ за мой глупейший поступок. Если сейчас я рвану бежать, то Василиск накинется на меня. Буду надеяться, что Дарек не станет медлить. У него в запасе окажется несколько драгоценных минут, пока нечисть будет пожирать меня. «Что ты задумала?» Я не была уверена, что услышала вопрос на самом деле. Время внезапно замедлилось, превратившись в серию разобщенных картинок. Наверное, все дальнейшее уложилось в краткий миг между двумя биениями сердца, но для меня эта секунда растянулась в бесконечность. Вот я напряглась, готовая сорваться в недолгий бег, должный завершиться моей смертью. Вот перед глазами промелькнула когтистая лапа Василиска, который предугадал мое движение. Вот до слуха донесся незнакомый голос, почему-то прозвучавший со стороны. И с тихим хлопком пружина событий распрямилась. Неожиданно я почувствовала, что лечу в сторону. Непонятная, неведомая сила легко приподняла меня и отшвырнула к стене, как надоевшего котенка откидывает ногой жестокий хозяин. Послышался треск рвущейся ткани, и руку обожгла боль. Но я не обратила на это внимания, поглощенная увиденным зрелищем, развернувшимся передо мной. Потому что Дарек уже стоял на ногах, повелительно вздев левую руку, и смотрел прямо в глаза Василиску, а чудовище окутывало бесцветное, жгучее пламя. Неожиданно Дарек резко сжал пальцы в кулак и одновременно с этим Василиск застонал. Это получилось у него настолько по-человечески, что мне стало не по себе. Крупные прозрачные слезы ручьем струились по отвратительной морде нечисти. «Умри!» — тихо выдохнул Дарек. И Василиск рухнул на пол без движения, все еще окутанный странными, никогда мною не виданными чарами, а следом осел в беспамятстве и Дарек, страшно закатив глаза и в мгновение ока посерев от изнеможения. «Что тут во имя всех богов происходит?» В наступившей оглушительной тишине услышала я гневное восклицание. Посмотрела в ту сторону, откуда раздался голос, и увидела Вера Лоула Мирра. О, этого преподавателя, ведущего у нас курс магической самообороны, была влюблена, наверное, вся женская часть студенческой аудитории, ну, за редким исключением, вроде меня. И то лишь по той причине, что Лоуэлл казался мне слишком красивым и потому в чем-то женственным. Длиннее и густоте его ресниц, окамляющих темно-синие глаза, могла бы позавидовать любая кокетка. Густые истинно черные волосы мягкими кудрями падали на плечи. Его голос всегда звучал обворожительно мягко, даже когда он рассказывал о самых страшных и смертельных чарах. Но видели бы его сейчас многочисленные поклонницы. Ха! Думаю, армия он их сильно бы поредела от этого зрелища. Судя по всему, Виер Лоуэлл собирался в огромной спешке, поэтому не удосужился нормально одеться. Распахнутый халат позволял полюбоваться на милую розовую пижамку в мелкий цветочек. А на голове преподавателя красовались самые прозаические бигуди. Была бы сейчас иная ситуация, я бы, несомненно, рассмеялась. А ну надо же, бигуди! Сдается только, что я открыла секрет вьющихся волос Лоуэлла. Но сейчас мне было не до веселья. Куда больше пижамы и мягких тапочек меня поразил грифон, важно восседающий на плече Лоуэлла. А он-то тут откуда взялся? Я была уверена, что грифон поторопился смыться, когда началась вся эта заварушка. «Мы тут зачет сдаем», — пискнула я, когда Лоуэлл взглянул на меня. «О боги, ты же ранена!» Преподаватель тут же шагнул вперед. Я вперила взгляд на свою повисшую плетью правую руку. Испуганно всхлипнула, увидев залитый кровью и располосованный в мелкие лоскуты рукав, и в свою очередь рухнула в обморок.